Он молча долго глядел в спину уходящей матери. Увидел, пожалуй, впервые, что спина у нее стала круглиться, сутулиться, что уже и движение ее шагов не то легко стремительное, как было раньше, как было всегда до дней. И понял с пронзительной горечью, что мать стареет, и уже в чем-то главном перестает его понимать. Понял, постиг с такой острой недетской болью и страхом, что чуть было не побежал ей вслед, чтобы только для ее тишины и радости взять клятый пирог из материнских рук. Ведь можно бы и не съесть, а после скормить братику, запоздало подумал он, но тут же и отверг. Такое значило соблазниться ложью одновременно и перед матушкой, и перед Богом. Опустив голову, как никогда одинокий, он побрел в изложню, где перед домашнюю божницей встал на колени и начал горячо молиться, призывая Творца на помощь себе, как уже было не раз и не два. Господи, ежели все так и есть, как поведали родители мои, яко прежде рождения моего благодать Твоя и знамение Твое были на мне, дай же мне, Господи, из млада всем сердцем и всей душою полюбить Тебя, яко от утробы матерней привержен к Тебе и из ложи сей и от сосцов матери моей. Ты еси Бог мой, яко егда сущими во утробе матерни, тогда благодать Твоя посетила мя. И ныне не оставь меня, Господи, яко отец мой и мать моя оставляют меня. Ты же, Господи, прими мя и присвой к себе, и причти к избранному Тобою стаду. Яко тебе оставлен есть нищий, и из младенчества избавил мя, Господи, от всякие скверна, плотской и душевной. Сподоби мя, Господи, творите святыни в страхе Твоем. И пусть вся сладкая мира сего да не усладит меня, и вся украса житейская не прикоснется ко мне. Но да прильнет душа моя во след Тебе, меня же да примет десница Твоя. Пусть, Господи, никогда-никогда не впаду я в слабость мирскую, не буду радоватися радостью мира сего, но исполни мя, Господи, радости духовные, радости и сладости неизреченной. И дух Твой, благий Господи, да наставит мя на землю праву. Варфоломей, склонив голову, сосредоточенно замер, слушая самого себя. Теперь ему уже не хотелось пирога. Мысль о еде совсем ушла из сознания. Что-то большое, светло-величавое плыло, едва заметно колеблясь перед его полусмеженными очами. Верно, это и было то самое дивное, незримое обычному взору, быть может, фаворский свет, который ему так хотелось узреть во время молитв и постов. Скажем здесь еще то, что материнские опасения Марии были напрасны. Даром, что Варфоломей зачастую ел один хлеб с кореньями, ржаной, только что испеченный из свежей, недавно смолотой муки, духовитый и пышный, с легкою кислинкой и неведомою внутренней сладостью, хлеб этот и на деле насыщал досыта. Тем паче Варфоломей ел не спеша, тщательно пережевывая, дожидаясь, пока рот весь наполнится слюной и скулы начнет сводить от терпкого вкуса ржи, и тогда лишь проглатывал. Человеку потребной еды много меньше, чем едим мы все, не исключая и тружеников. только лишь еда должна быть всегда свежею и не проглоченную кое-как, походя, не разбираючи ни вкуса, ни толка. Все ж таки и постясь, и зачастую на хлебе едином, а вырос же Варфоломей, напомним себе еще раз, с двух мужиков силою. Глава 24. Подошел Филиппов пост, за ним Рождество. Кое-как с натугою справили ордынский выход. Хозяйство продолжало падать, люди разбегались, пустили Кирилловы волости. Да, они кое-где были забраны уже на 3 года вперед, и крестьяне наотрез отказывались теперь давать кормы боярину, и даже повозное дело сполняли с натугою, ссылаясь на нехватку коней. Земля оскудевала серебром, и цены на сельские товары с медный припас в торгу падали. За воск, мед, порт на пшеницу и скору давали теперь едва ли не половину того серебра, что можно было выручить прежде московского насилования. Не один Кирилл мыслил податься на новые земли.